Часть третья. Остров демонов. Неизвестно, что за сладкая тайна живет в этом море, чье жуткое тихое волнение словно говорит, в его водах скрыта какая-то душа. Герман Мелвилл. Глава 14. Русалы. Из морских глубин. Съемки документального фильма. «Знаю, это был долгий день, профессор», — сказал толстяк Майк, откинувшись в режиссерском кресле и потягивая из банки диетическую колу через прозрачную оранжевую соломинку. «Но, может быть, снимем еще одну сцену? Не против?» Марти только что вернулся из туалета и устраивался на табурете перед зеленым экраном. «Конечно», — согласился он. «Какие идеи?» «Расскажите, как они выглядят. Внешне». «Мне кажется, это лишнее. Вы же покажете видеозапись русала». «Ваше объяснение как раз и будет подводкой. Может быть, объясните, почему они выглядят именно так, а не иначе? Почему у них хвосты и все такое прочее?» «Хвосты им нужны, чтобы плавать, Майк». Толстяк Майк хлопнул себя по колену. «Забавно, приятель! Не забудьте сказать об этом на камеру, с каменным лицом, как сейчас. Готовы?» «Конечно». «Тогда мотор!» «Есть мотор!» — откликнулся Газ. «Камера!» Джейми щелкнула хлопушкой. «Начали!» — прорычал толстяк Майк. «В 1758 году, — заговорил Марти, — шведский ученый Карл Линней разработал бинарную систему классификации растительного и животного мира — род и вид. В классе млекопитающих на первое место среди дышащих воздухом позвоночных он поставил вид Homo sapiens. Он также признавал существование сирен, заметив, что у этого вида парадоксальные биологические черты. Сирены, несомненно, были водными млекопитающими, потому что их задние конечности оканчивались хвостом, похожим на рыбий. Но у них не было подкожного жира и толстой кожи, присущих другим морским млекопитающим. Были и другие физические признаки, отличные от других морских млекопитающих. Шея, выступающие уши и передние конечности с отстоящими большими пальцами. В результате возник вопрос, ответ на который интересует всех. Похожи ли представители этого вида, которых еще называют русалы, на людей? Изученная мною литература определенно говорит, да, они похожи на нас, у них есть общие с нами черты. Большой лоб, бинокулярное зрение, выступающие носы и губы. Я давно считаю, что большой лоб говорит не только о развитом головном мозге, но и о способности обнаруживать далекие или невидимые объекты в океане. Это эхолокация, и ею обладают большинство видов дельфинов и зубатых китов. «Снято! Снято! Снято!» — воскликнул толстяк Майк, снимая бейсболку и почесывая голову похожими на сосиски пальцами. «Эхолокация, профессор? Это еще что за зверь?» «Ну, принято считать, что русалы — это социальный вид, как мы. Поэтому эхолокация необходима для общения под водой. Для этого им нужен выпуклый лоб. Там помещается жировая ткань, так называемая акустическая линза». «Линза?» — толстяк Майк покачал головой. «Нет, док, извините. Линзы, мать их, в нашем фильме ни к чему. Вы видели запись? У той твари, которую выбросила на берег, никакой гребаной линзы во лбу не было. Лоб у нее был точно такой же, как у нас с вами». «Точно сказать нельзя, Майк. На видео лицо русала видно не очень четко, а лоб скрыт волосами». «Да-да, но я сомневаюсь, что зрители поймут эту хрень про эхолокацию и линзу». «У нас есть подлинные кадры, Майк. Мы же никому не морочим голову». «Понимаю вас, приятель. Правда. Да, у нас есть подлинные кадры, но сомневающиеся всегда найдутся, поэтому не стоит слишком вдаваться в подробности. Знаете что, давайте пока эхолокацию придержим. А голубую кожу объяснить можете?» Марти пожал плечами. «Возможно, это форма камуфляжа. Когда они плавают у поверхности, хищникам труднее увидеть их снизу». «Ага, блин, вот о чем надо говорить. Это легко усвоить. Тут много думать не надо. А что у них с глазами? Почему они желтые?» «Почему желтые глаза, не знаю, Майк». «А что известно про волосы? у того русала грива почище львины». «Про это тоже ничего сказать не могу. Всегда исходил из гипотезы, что они лысые». «Черт вас дери, профессор!» — воскликнул толстяк Майк. «Это те самые вопросы, на которые нужны ответы. Именно это нужно публике. Тогда нам поверят. Придумайте что-нибудь, если не знаете. Только нахрен всю эту технологию. Эхолокация, телекинез, прочий научпоп. Держитесь основ, ближе к реальности, чтобы было смачно. Тогда и получится конфетка». Он глянул на свой инкрустированный бриллиантами Ролекс. «Ладно, на сегодня сворачиваемся. Вечерком еще раз гляньте материал. Прикиньте, как объяснить то, что людям интересно. Цвет глаз, волосы, откуда берется вся эта хрень. А завтра с утра всех жду здесь, чтобы были свеженькие, как огурчики». Марти внезапно проснулся. Смущенный до крайности, весь в поту, сердце бешено колотилось. «Я покажу всем вам, козлы, скептики чертовы, всем вам покажу».